В здании городского совета размещались также городская библиотека, полицейский участок и тюрьма. Вдоль стен книжные полки, конференц-зал был украшен драпировками и картинами. Они в какой-то степени поглощали звук, но все равно празднование получилось чертовски шумным. В дальнем конце зала Рик наткнулся на Брэда Вагонера. Вагонер рассматривал что-то, находящееся в стеклянной витрине. «Откуда это здесь взялось?» – спросил Рик. «Кто коллекционирует сьюбиновский хрусталь?» Вагонер пожал плечами. «Не знаю. Прямо настоящий кит, не правда ли?» Лоб Вагонера был замотан бинтом. Выглядела повязка очень внушительно. Прямо сцена из красной повязки храбреца. О том, как она появилась, Брэд, впрочем, никому не рассказывал. Швыряя термитную гранату, он переусердствовал, поскользнулся и упал. Покатился вниз по склону. Он уже думал, что попадет в газовое облако. Но повезло, не отравился. Сейчас, кстати, он был вполне отравлен. Бурбоном с водой. «По крайней мере, больше вот такие вещицы производиться не будут», сказал Брэд Рику. Он повторял эту фразу уже не в первый раз. Ощущение счастья заразительно. Рику тоже захотелось почувствовать себя счастливым, если бы только не мешала тревога. Что происходит на этом проклятом ядерном центре? Как там Джонни? И еще, забыть об Эллаго. Рик решил пойти в госпиталь, чтобы помочь там. Находясь в госпитале, он не будет никому своим видом портить праздник. Он пошел к двери, и в это время в зал вошел поддерживаемый с двух сторон Эллен и Джоанны Тим Хавнер, а вместе с ним целая толпа, что-то галдящее одновременно. Но Рик попытался пробиться к Хавнеру. Шум в зале усилился. Хавнер двинулся к дальнему концу конференц-зала, туда, где дверь в кабинет мэра. Рик пошел следом. Раздалось множество выкриков, требующих тишины. От этого шум только увеличился. Эллен Хавнер увидела Рика, выскользнула из-под руки Тима и подошла к нему. «Я должна вам кое-что сообщить», — сказала она. Рик мгновенно все понял. Его обдало обморочным холодом. «Из-за чего погиб Джонни?» — спросил он. «Тим сказал, чтобы спасти их задницы. Это все, что я знаю». Он почувствовал, что колени его трясутся, обмякают. Но стоял он по-прежнему прямо, не сгибаясь. «Я должен был заставить его взять меня с собой», — сказал Рик в пустоту. «Теперь в этом мире осталось лишь 3 астронавта». «Морин знает?» «Нет еще. Где она?» «Последний раз я видел ее в кабинете мэра. Она была там со своим отцом. Сенатор, похоже, не намерен уделять слишком много своего времени радостям праздника. Я пойду с вами». Рик двинулся сквозь толпу, пробивая дорогу для себя и для Тима. «Итак, Джонни мертв. Теперь все, кого Рик любил, мертвы. Молот уничтожил их всех». Рик ощутил безумное желание рассмеяться. Рекорд Америки остался непревзойденным. Ни один американский космонавт не погиб в космосе. «Отчего он спасал их задницы?» – спросил Рик. Но Эллен была уже слишком далеко от него, а в зале было слишком шумно. Кто-то сунул Тиму бутылку. Шотландская. На этот раз Тим выпил. Так он и вошел в кабинет мэра, с бутылкой в руке. Все руководство находилось здесь, в кабинете. Сенатор, сидевший за письменным столом мэра, Эл Харди, притулившийся возле него, Морин, шеф Хартман, мэр. Вид у них был довольный, радостный, торжествующий. Тим охватила смешанная с обидой злость. Он понимал, что неправ, что они не участвуют в празднике. Но горе его было слишком велико. Он проковылял в кабинет. Сидящие здесь наконец увидели, как он идет. Увидели выражение его лица. И улыбки их увяли. Тима это порадовало. Он заметил, как вслед за ним, теснясь, вошли в кабинет Эллен и Рик Деланти. Затем дверь закрылась. «На вас снова напали?» – спросил Эл Харди. «Да», – Тим глянул на Морин. Она уже все поняла по его лицу. «Нет смысла быть поделикатнее. Генерал Бейкер мертв. Мы отбили их атаку, но на этот раз еле-еле. А остальное я хочу сообщить всем». Все свое внимание Тим сосредоточил на сенаторе. Видеть лицо Морин ему не хотелось. Харди обернулся к сенатору. «Я все сделаю». Джеллисон кивнул. Харди повел Тима к выходу. «Успокойтесь», — сказал он. Стив Кокс подошел к сцене и застучал по ней, требуя тишины. Харди повел Тима к трибуне. Множество рук помогло Хамнеру забраться на сцену. Кто-то пододвинул кресло сенатора к дверному проему, чтобы он мог все слышать. За креслом, наклонившись вперед, встали мэр и шеф Хартман. Морин Тим не увидел. Опершись о трибуну, Тим посмотрел сотни обращенных к нему глаз. Отпил еще шотландского. Виски согрело его. В зале сделалось почти тихо. Люди, если не считать тех, кто только что вошел и толпился в дверях, прекратили переговариваться. А если и говорили, то лишь шуршащим шепотом. Тиму еще никогда не приходилось выступать вот так, перед живой аудиторией. В той жизни, до падения кометы, слушатели были слишком близко. Они были слишком реальны. Тим увидел Джорджа Кристофера. Джордж двигался сквозь толпу, словно ледокол. Он шествовал, вид у него был торжествующий, словно у Беовульфа, выставляющего на показ руку чудовища Грендель. Черт побери, у них у всех был точно такой же вид, торжествующий. Они ждали, что он скажет. «Сперва хорошие новости», — сказал Тим. «Ядерный центр все еще действует. На нас напали, сегодня днем. Мы отбили атаку, но с трудом. Некоторые из нас погибли, многие ранены, и многие из раненых умрут. Вы уже знаете, что большая часть сил братства была направлена не к ядерному центру. Взрыв торжествующего смеха и аплодисментов. Тиму следовало бы заранее ожидать этого, ведь перед ним были те, кто почти полностью разгромил главные силы братства. И все же этот взрыв был для него неожиданностью. Его трясло. Эти дикари, они пьют, танцуют и хвастаются, а тем временем товарищи Тима, мужчины и женщины, ждут смерти. Откуда только они взялись, эти дикари? Когда снова стало тихо, Тим заговорил в ярости. Генерал Бейкер мертв, а новое братство еще не умерло. Тим увидел, какую реакцию вызвали эти слова. Гнев, неверие. «Сюда они снова не полезут!» – выкрикнул кто-то. Послышались возгласы одобрения. «Дайте ему сказать! Что случилось?» – требовательно крикнул Джордж Кристофер. В зале снова воцарилась тишина. «В первый раз братство атаковало нас, посадив своих солдат в лодки», – сказал Тим. «Это нападение мы отбили без особого труда. Затем мы услышали по радио, что у вас здесь началось сражение с ними. Когда вы сообщили, что победили, мы вообразили, что это означает конец войны». Тим пальцами вцепился в трибуну. Вспомнив, какое радостное ликование поднялось на ядерном центре Сен-Хоаким после сообщения о победе твердыни. Но они вернулись. Сегодня. Они соорудили огромный плот, навалили по его периметру мешки с песком. Установили на нем мортиры. Они оставались вне пределов дальнобойности любого имеющегося у нас оружия и били по нам. Один из снарядов попал в паровод. В паровод, по которому шел перегретый пар. Ремонт паровода занял у людей Прайса очень много времени. Другой снаряд прикончил Джека Росса. Тим увидел, что с лица Джека Кристофера сползла его торжествующая улыбка. Джек был еще жив, когда из лодки мы перенесли его в фургон, но когда мы добрались сюда, он уже был мертв, продолжал Тим. Один снаряд разорвался прямо передо мной. Он попал в мешки с песком, который мы использовали в качестве ограждения на вершине башни. Там, на вершине башни охлаждения, была установлена наша радиоаппаратура. Снаряд прикончил того, кто стоял рядом со мной, и разнес радиоаппарат на части. Один шрапнельный осколок угодил мне в бедренную кость. Он и сейчас у меня в кости. Они и дальше так продолжали действовать. Оставались на дистанции, недосягаемой для нашего ответного огня. Сотрудники Прайса соорудили нечто вроде пушки. Сделали ее из обрезка трубы. Заряжалась она с дула и приводилась в действие сжатым воздухом. Потом сделали еще несколько таких пушек. Эти пушки били очень неточно. Мы никак не могли попасть в их баржу. А на нас все время сыпались, черт бы их взял, снаряды и мортир. Бейкер отобрал часть из нас и посадил в лодки. Из этого тоже ничего не вышло. У солдат братства были пулеметы, и лодки не смогли приблизиться к плоту. И к тому же плот был защищен мешками с песком. Наконец Бейкер отвел лодки обратно. Всех высадил на берег. Углом глаза Тим увидел Морин, появившуюся в дверях кабинета мэра. Она стояла за спиной своего отца, положив руку ему на плечо. Рядом с ней стояла Эйлин. «У нас была гоночная лодка. Мы использовали ее в качестве буксира. Синдилу». Джонни сказал Барри Прайсу. «Я был летчиком-истребителем. Нас всегда учили, что есть только один способ не промахнуться». Потом на полной скорости он вывел Синдилу к плоту и таранил его. Весь плот оказался покрыт слоем горящего бензина. Джонни сперва заставил всю палубу банками с бензином и термитом. После этого братство повело наступление на лодках. Но тут уж им пришлось оказаться в пределах нашего огня. И мы нанесли им большие потери. Наконец они отошли. «Удрали», — поправил Джордж Кристофер. «Они всегда удирают». «Они не удрали», — сказал Тим. «Они отступили». У них на одной из лодок был какой-то седовласый псих. Он стоял, не скрываясь. Мы стреляли в него, но так и не попали. Он кричал, призывая их убить всех нас. Пока я мог его слышать, он выкрикивал только это. Они повторят нападение. Тим сделал паузу, чтобы увидеть, какое впечатление произвели его слова. Не то. Он испортил собравшимся праздничное настроение. А на их лицах видел лишь негодование или печаль. И больше ничего. Они убили 14 из нас, считая Джека. Ранены, наверное, в 3 раза больше. Немногие из раненых умрут. На их была санитарка и некоторый запас медикаментов. Но врача там не было. Нам нужен врач. Нам необходим второй комплект радиоаппаратуры. На лицах слушающих не в печали негодования. Тим понял, что ему следует сказать теперь. И упрямо продолжал. Но более всего, нам необходимо подкрепление. Следующей такой атаки нам не выдержать. Мне кажется, что от газовых гранат будет большая польза. Нам нужны винтовки. Очень могут помочь пулеметы, которые вы захватили у нового братства. Но больше всего нам нужны люди, потому что почти все работники ядерного центра окажутся занятыми. Они будут поддерживать его работу. Они окажутся занятыми, если это снова подвергнется мортирному обстрелу. Люди Прайса? Тим заколебался в поисках подходящего слова. Черт, то, что он хотел сказать, слишком бездушно. Но какое тут нужно слово? Они великолепны. Я сам видел парня, который вошел в облако перегретого пара. Он вошел туда, чтобы перекрыть клапан. Чтобы прекратить выход пара. Когда я уезжал, он был еще жив. Но вести его сюда не имело смысла. Другой работник АЭС сращивал находившийся под напряжением кабеля. Под напряжением в 1000 вольт. Вокруг него разрывались снаряды, а он продолжал работать. И по кабелям вновь пошел ток. Бейкер погиб, но те, кто остался на АЭС, еще живы. Им нужна помощь. Нам нужна помощь. Я вернусь туда. Последнее, Тим сказал, не смея взглянуть в лицо Эйлин. Он почувствовал, что кто-то появился за его спиной. Это на сцену поднялся Эл Харди. Эл встал слева от трибуны и поднял руку, требуя тишины. Он заговорил. Его голос был голосом опытного оратора. Этот голос заполнил весь зал. «Спасибо, Тим», — сказал Харди. «Вы говорили очень убедительно. Конечно, вам хочется вернуться обратно. Но вопрос состоит вот в чем. Что мы выиграем, спасая от уничтожения ядерный центр? Сколько там на этой атомной электростанции людей? Суть вот в чем. Мы располагаем лодками. У нас теперь достаточные запасы пищи. Мы можем принять к себе всех, кто находится сейчас на АЭС. Эвакуация их особых трудностей не доставит. Я уверен, что для такого дела у нас не будет недостатка в добровольцах».